а на шкафу лежало более чем полсотни книг духовного содержания. И все эти книги были в прочных переплетах и содержались в аккуратности и чистоте. Эти две вдовы, свекровь и невестка, жили настолько мирно между собою, что я редко встречал подобную жизнь. В зимнее время, кроме обыкновенной работы по своему небольшому хозяйству, младшая, то есть невестка, занималась еще обучением крестьянских детей грамоте, которых в то время, как я к ним ходил, у нее училось 6 мальчиков. В других губерниях, особенно в Тверской и Новгородской, нанимают прихожих учителей. Но у нас этого нет. У нас чуть не в каждой деревне можно найти грамотников и грамотниц. И вот вследствие того, что сельские школы, да и в настоящее время устраиваемые церковно-приходские, в иных местах находятся на довольно порядочном расстоянии, то волей-неволей крестьяне принуждены бывают отдавать детей для обучения к этим доморощенным учителям. Учение у них ведется по-старинному. Сначала они обучают церковной азбуке, потом часослову, псалтыри, затем гражданской грамоте и письму. С них многого не спрашивают, да и сами обучающие, более того, тоже не знают. Обыкновенная плата за такое учение бывает по 3 и 4 рубля в зиму. Моя знакомая брала по 3 рубля за ученика, и насколько она могла и умела, обучала добросовестно. В один день, когда я пришел к ним за милостыней, я застал детей, писавших цифиры. Я спросил их, умеют ли они складывать, вычитать и прочее. Оказалось, что не только дети, но и сама учительница вовсе не знала первых правил арифметики. Я вызвался им показать первые 4 правила этой науки. И это заинтересовало не только детей, но и учительницу. И она стала просить меня, чтобы я ходил к ним и показывал, как нужно складывать, вычитать и прочее. Не имея никаких занятий, кроме нищенства, я был рад этому предложению и стал ходить в Ротново раз и 2 в неделю. За эти занятия меня постоянно угощали чаем, кормили завтраком и обедом и, кроме того, давали хлеба с собою, что избавляло меня от нищенства, и я реже стал ходить по миру. В некоторых трактирах нашего города до сих пор заседают отставные мелкие чиновники или просто писцы, занимающиеся составлением прошений, писем и прочих бумаг. Господа эти берутся за какое угодно дело, лишь бы поболее дали за работу. Определенной платы за их труд не существует, и клиенты постоянно с ними торгуются, как на базаре с торговцами. Пишут они деловые бумаги и за рубль, и более. Пишут и за гривенник. В простые дни у них бывает мало работы, но в базарные они иногда зашибают порядочную копейку. Из числа этих так называемых кабацких адвокатов, извиняюсь за выражение, оно не мое, но многие так их зовут, наибольшей популярностью пользовался у нас бывший вольнонаемный писец Сиротского суда Александр Григорьев Сладков. Местом своего заседания Сладков избрал так называемый проходной трактир, самый грязный и многолюдный из всех находящихся на торгу трактиров. Он был здесь постоянным гостем и в будни, и в праздники. И потому, кроме него, никто уже не имел права заниматься какой-либо письменной работой в этом трактире, если только Сладков за неимением времени или по другим каким причинам не отказывался сам от нее. Да и то он разрешал это делать только тогда, когда его угостят за такое разрешение.